20. Оттого-то он чист. Нет на свете вещей безупречней, кроме смерти самой от беляющих лист. Чем белее, тем бесчеловечней. Муза, можно домой? Во свояси, в тот край, где бездумный борей попирает беспечно трофеи уст, в грамматику без препинания, в рай алфавита трахеи, в твой безликий ликбез.